Глава 17. «Хочешь, приходи к нам в гости?» — позвала я Филю к себе на день рождения. «В четверг, часам к 6». Мы шли вдвоем из универа, и выглядела она глубоко несчастной. Филя, которая всю жизнь, что я ее знаю, презрительно фыркала, глядя на влюбленных дур, а смазливых пацанов вообще за мужчин не считала, тут вдруг влюбилась. Причем самого, что ни на есть, смазливого. Сам же Шаламов ее откровенно динамил. В смысле, не звонил, не писал, никуда не звал больше. Притом это не было очевидной динамо, когда парень получит свое и даст заднюю. Избегает всячески, а при встрече неловко прячет глаза. Я такое 100 раз наблюдала. Но с Шаламовым ничего подобного. При встрече он солнечно улыбается Верке, иной раз подмигивает, мог даже подойти сам, запросто перекинуться парой фраз. Типа «Как дела, Вер? Выглядишь супер». «Ну ладно, бывай». И все. То ли он просто феерически бессовестный нахал, то ли что, не знаю. Откуда такая незамутненная простота? Поматросил девушку и даже не стесняется. Верку мне было искренне жалко, а на него я смотрела волком. На его привет даже не отвечала. Хотя выглядела Верка теперь и правда супер. Будто из салонов не выходила, и одеваться стала по моде. Мы с ней как-то возвращались, также после пары встретили случайно Шлопакова. Так он ее попросту не узнал. Это была, конечно, хохма, когда он, подбоченись, полез к ней знакомиться. И надо было видеть, как вытянулась у него физиономия, когда Верка его отбрила. С дуба рухнул Шлопаков. Потом мы, конечно, волю нахохотались все втроем, а сейчас Верка шла, как в воду опущенная. «Ну что, приедешь? Димка рад будет. Он же 100 лет никого не видел. Ну, в смысле, не встречал, ни с кем не общался». На самом деле мы с Димой не хотели никого звать. Собирались просто посидеть вдвоем, устроить романтический вечер, вкусненькое приготовить, шампанское открыть, музыку там. Ну, все как положено. Но Филя так убивалась, что смотреть на нее было больно. Хотелось ее чем-то отвлечь. Да и Дима, я уверена, поймет и против не будет. Однако она покачала головой. «Нет, прости. Я тебя так поздравлю, конечно. Но мне сейчас не до праздников. Я чувствую себя какой-то дурой. Потому что вообще его не понимаю. То он мне звонил, когда куда-то водил, то в кино, то в ресторан, то в театр, а потом резко перестал». «Сама спроси, что за дела», — посоветовала я. «Я бы уже давно приперла его к стеночке и устроила допрос». «Не сомневаюсь», — вздохнула Филя. «Я так не могу. Мне кажется, я так себя только унижу и поставлю в глупое положение». «А ждать звонка каждый день не глупо?» Она пожала плечами. «У вас с ним это было?» — спросила я. «На самом деле я в такие вещи нос не сую. Интим на то он и есть интим. Просто хотела найти причину, почему Шаламов так внезапно переменился к Филе. Ведь он и правда ее окучивал, своими глазами видела. Почти всю осень с ней мутил. И что вдруг случилось?» «Нет, ничего не было», — ответила Филя. «Мы даже не целовались». Вот тут-то я удивилась. Мы-то с Димкой с поцелуями не тянули, да и со всем остальным, кто в наше время тянет. Может, ты его к себе не подпускаешь? Ну и он потерял интерес. Как ни крути, оно им надо, сама понимаешь. Рассуждала я, чувствуя себя опытной дамой. Ну, по сравнению с Веркой, конечно. «Да он и не пытался. Самое большее, он меня однажды за плечи обнял. И все. «Хм, странно. Я слышала, что он еще как зажигал с дев...» Я прикусила язык. Черт, иногда ляпну, не подумав. «Но это еще в прошлом и позапрошлом году было. Тебя он вообще тогда не знал». «Да я тоже слышала. Но ко мне он даже ни с чем таким не подкатывал». Мне показалось, Верка при этих словах еще больше загрустила. И до самого перекрестка, где обычно расстаемся, мы шли молчком. И я думала, как хорошо, что у меня есть Дима. Ведь я еще так живо помнила, как это тяжело и больно любить и не сметь подойти, заговорить. Мой день рождения по закону подлости выпал на рабочую смену. Я хотела поменяться с Наташей или Викой, они тоже администраторы у нас, но обе стали в позу. Планы там у них какие-то сразу образовались. Я посокрушалась Олесе, и она посоветовала подкатить к Руслану. «Скажи ему, как есть. Он всегда за прямоту и честность. И вообще он к тебе неровно дышит. Не откажет. Заставит их обеих за тебя пахать, если попросишь. Вот увидишь». «И ты туда же», — укоризненно взглянула на нее я. «Ну а что, так и есть. Да я сразу поняла, что наш босс на тебя запал, когда он еще только сообщил, что к нам придет новенькая. Сразу так всем и сказала. А потом только убедилась. Я такие моменты всегда секу», — авторитетно заявила Олеся. Я отмахнулась, но когда Руслан приехал, решила, почему бы и нет. Попрошу подменить меня или дать отгул. Что такого? Он как раз остановился у нашей стойки и попросил Олесю принести ему кофе в кабинет. Олеся тут же с готовностью подорвалась с места, и пока она возилась с кофемашиной, я выпалила. «Руслан, можно мне послезавтра в четверг поменяться с кем-нибудь? Пожалуйста». «Что-то случилось?» — сразу заинтересовался он. «Да нет, ну, просто у меня день рождения». «О, ну это веский повод, конечно. Скажу девчонкам, пусть подменят». Я возликовала, ну и поблагодарила его, конечно. «Да не за что». Благодушно улыбнулся он и отправился к себе. Олеся отнесла ему кофе, потом вернулась за стойку, изнемогая от любопытства. «Ну что, попросила?» «Угу. А он?» «Сказал, гуляй», — улыбнулась. «Правда разрешил. И с девчонками сказал, сам все уладит». «Ну вот, я же говорила!» Олеся просияла, словно почувствовала себя Вангой, чье пророчество сбылось. «А кого еще пригласишь? Ну, на день рождения?» «Да никого, мы с Димой вдвоем хотим. Романтик, все такое». «М-м-м», — кивнула Олеся. «А на работе?» «А что на работе?» «Ну как, у нас принято как бы. После смены мы обязательно поздравляем наших именинников. Ну так, немножко посидим, поздравим и по домам. Что скажешь?» «Ну, не знаю». Замялась я, не совсем понимая, что она от меня хочет. «Ладно, скажу по секрету». Олеся подкатила ко мне поближе на своем кресле и тихо, но возбужденно продолжила. «Короче, заношу сейчас кофе Руслана, а он такой. У Тани день рождения, надо будет поздравить. От всех нас. Купи, говорит, все, что нужно, напитки, закуски, шарики, цветы». Я такая, ну ее же не будет. Вы сами ее отпустили. Он смотрит на меня, как на дуру, и говорит. «На следующий день, в пятницу. Подготовь все, чеки покажешь, все расходы компенсирую. Ну и типа, чтоб сюрприз был». А ты еще сомневалась. И кому ничего подобного он не устраивал. Говорю же, он на тебя запал. Руслан вышел из своего кабинета, и Олеся резко переключилась. «Отвечай, что из-за импланта у нас высшего качества из Швейцарии». Но как только он снова закрылся у себя, она продолжила. «Короче, Танька, гуляем. Только ты сделай вид, что ничего не знаешь, типа я тебе ни о чем не говорила». Праздновать на работе мне не хотелось совершенно. Это же целый вечер, считай, пропадет. Я и так приходила с работы довольно поздно, а если еще придется задержаться, так вообще к ночи явлюсь. Нет, мне было приятно такое внимание, меня это даже тронуло, но перед Димой уже заранее стало неудобно. Даже стыдно. Он и так у меня вечно один. Правда, и блистать отсутствием на празднике, который устроит стараниями Олеси в мою честь, тоже было неловко. В общем, я решила, что поговорю с Димой, посоветуюсь. Как он скажет, так и сделаю. Дима не возражал. Может, он и не слишком обрадовался, но не показал виду. Да еще и сам сказал. «Ну, если они там что-то для тебя готовят, то не пойти будет просто некрасиво. Да и тебе нужно отвлечься. Ты же сама говоришь, что устаешь. Так что отдохни, развейся, повеселись». «А ты? А хочешь, пойдем со мной?» Дима поморщился. «Да перестань. Что мне там делать?» «Ну а что, познакомлю тебя с коллегами?» Вдруг загорелась я. «Я не хочу», — отрезал он неожиданно жестко. Правда, тут же добавил, смягчившись. «А ты иди, Тань. Я правда хочу, чтобы ты повеселилась». «Да какое там веселье?» — вздохнула я. «В любом случае, я не хочу, чтобы ты из-за меня себе в чем-то отказывала». В общем, Дима меня благословил.